Я не люблю охоту, особенно после того, как стали известны некоторые подробности охоты Владимира Ильича Ленина. В Сибири во время наводнения зайцы спасались на маленьких островах. Так вот, Ленин их убивал прикладом, пули экономил. А лошади — замечательные животные, я люблю на них смотреть. Я радуюсь, как хорошо скачут Абдулов, Ларионов. И желание не возникает проскакать на розовом коне. Впрочем, у вас они все белые. Может, просто боюсь. Ну, а в покер-то вы хоть хорошо играете? Средне. На деньги, конечно, без денег покер не интересен. Последний раз играл с Ширвинтом, его женой Натальей. Спичка шла за 100 рублей. До последней реформы. Вы жадный человек? Нет. Если бы вы у меня спросили, какое качество я больше всего не люблю, чего я не могу простить, а я иное могу простить, сказал бы, жадность не терплю. Мне никогда не бывает жалко денег. Правда, есть свой комплекс, жалко их тратить на полотенце и еще какие-то вещи. Очевидно, тут просыпаются вялые импульсы скупердяйства и экономии. А вот заплатить много в ресторане, на транспорте, лететь в каком-нибудь бизнес или первом классе, доплачивая свои деньги, мне не жалко. Угощать людей очень люблю. Если я вижу жадность, переходящую в доминирующую черту характера, то к этому человеку серьезного и доброго расположения у меня быть не может. Правда, сегодня хвалиться, что ты много можешь истратить денег, это, наверное, дурной тон. Но он мне присущ. Чего делать? Есть во мне что-то купеческое? А не возникает желания изменить реальность, послать все к черту? Куда-то уехать, все поменять — это признак самодостаточности человека. Бунина все время тянуло к изменению ситуации. Меня не тянет. Может, потому что я чувствую, наверное, я примитивно рассуждаю, некую ответственность за тех людей, которых я приручил, которые мне поверили. А театр — несправедливо устроенное учреждение, от здоровья, настроения одного человека подчас зависит очень многие и очень многое. На один день умотать Париж, в крайнем случае в Питер, за вдохновением, за однажды, это было давно, лет в 40, после застолья у кого-то из нас родилась мысль поехать в Ленинград. «Зачем?» — спросили все. «А не зачем?» Поехали и не жалели. Хотя ни в одной гостинице мы не могли долго устроиться. И только благодаря Андрею Миронову, который уже начал сниматься, нас пустили куда-то полежать. Маленькой комнатке, не очень приспособленной для жилья, мы переночевали на ковре. Вот интересно, вы режиссируете жизнь вне сцены? Иногда я пользуюсь демагогическими приемами. Как-то у нас была сложная ситуация в постановочной части. Один человек хотел все измерять только деньгами, чтобы каждое движение его было оплачено. А в театре это невозможно. И тогда я собрал цех и сказал этому человеку, что я принял решение перевести его на ставку доктора наук. Он побледнел от ужаса и сказал, что изменит свое отношение, лишь бы не получать как доктор. Так что демагогические неожиданные удары должны быть у главного режиссера. А дорогущие часы монтировщику, который всегда опаздывал, тоже в качестве воспитательного примера. Но это был импульсивный порыв. Но вообще я никаких подарков артистам не делаю. И артистов от этого в первые же годы своего прихода в театр отучил. Я впервые столкнулся с этой традицией,